Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с уставом Русской Православной Церкви, который был принят юбилейным архиерейским собором 2000 года. Вторая глава устава – Поместный собор. В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения и канонического устройства принадлежит Поместному собору. Что же такое Поместный собор? Поместный собор – это собрание всех архиереев и епархиальных, и викарных, а также собрание представителей из всех епархий, как духовенства, так и мирян. Собирается собор по мере необходимости, и вопрос о созове собора рассматривает всегда архиерейский собор, о котором мы расскажем вам несколько позже. Именно Поместный собор избирает патриарха Московского и всея Руси. Поэтому иногда в таких определенных обстоятельствах, когда трудно собрать предварительно архиерейский собор, чтобы он принял решение о созове Поместного собора, Поместный собор может созываться патриархом и синодом. Но всегда и в любом случае, в преддверии собора поместного, должен собираться архиерейский собор, чтобы, во-первых, утвердить решение Священного Синода о созове собора, а затем принять повестку дня и регламент собора, потому что это прерогатива архиереев Русской Православной Церкви. Вот иногда нам задают вопрос о том, а какова процедура избрания на собор представителей от епархий, как священников, как духовенства, как клириков, так и мирян. В уставе не прописана какая-то конкретная определенная норма. И сказано, что архиерейский собор в каждом конкретном случае может принять свою им предлагаемую процедуру избрания на собор делегатов. Но в любом случае это должно быть избрание. И, конечно, в любом случае каждая епархия должна быть представлена как на уровне своего правящего архиерея, так на уровне представителя духовенства и представителя мирян. Но, конечно, могут решаться и другие вопросы, составляющие процедуру формирования архиерейского собора. Ну, например, а только ли епархии должны быть представлены? А может быть, еще и монастыри? Или только ставропигиальные монастыри? Вот это все те вопросы, которые в каждом конкретном случае должен решать архиерейский собор, формируя Поместный собор. Чем же занимается Поместный собор? Ну, я уже сказал о том, что Поместный собор, во-первых, избирает патриарха Московского и всея Руси. Но, кроме того, именно он имеет право авторитетно для всей церкви истолковывать священное писание и священное предание, чтобы сохранять вероучительное и каноническое единство нашей церкви. Могут ведь возникать вопросы, связанные с непониманием или с двойным или даже тройным толкованием того или иного положения нашего православного вероучения. В конце концов, могут возникать ереси, могут возникать заблуждения. И вот для того, чтобы сохранить вероучительное единство церкви, необходимо так истолковать то или иное вероучительное богословское положение, чтобы оно было авторитетно принято всею церковью. И вот власть такого и возможность такого истолкования имеет только Поместный собор. Если нужно решать фундаментальные, принципиальные вопросы, связанные с церковной дисциплиной, с богослужением, с обрядовой даже стороной богослужения, то это также право таких деяний принадлежит Поместному собору. Но кроме того, в промежутках между Поместным собором собирается архиерейский собор, и Поместному собору принадлежит право принимать, утверждать или не утверждать соответствующее решение архиерейского собора. Поместный собор определяет также принципы отношений церкви и государства, и он может корректировать эти принципы. Председателем собора является святейший патриарх, ну а если речь идет об избрании патриарха, то в таком случае законно избранный местоблюститель патриаршего престола. Для осуществления своей работы собор формирует рабочие органы. Самым важным рабочим органом собора поместного является президиум. Нужно сказать, что в момент работы поместного собора не существует архиерейского собора, не существует священного синода, потому что вся полнота власти принадлежит поместному собору. И вот одним из самых важных органов поместного собора является президиум, состоящий из патриарха и 12 архиереев. Кроме того, для того, чтобы организовать работу собора, обеспечить всех делегатов материалами, чтобы вести протокол заседаний, нужен секретариат. Секретариат состоит из секретаря в архиерейском сане, который также избирается собором, и двух помощников. Помощников может быть, правда, и больше, если это необходимо. Но они должны быть как мирянами, так и представителями духовенства. И количество тех и других должно быть равным. То есть, если, допустим, два помощника у секретаря, то один священник, другой мирянин. Поместный собор может формировать различные рабочие органы, комиссии, комитеты, которым надлежит заниматься повесткой дня. Предполагается, что председателем такого комитета или такого рабочего органа, такой комиссии, должен быть член собора в архиерейском сане. Вот президиум, секретариат. Руководители рабочих органов собора составляют соборный совет, который, собственно говоря, и руководит работой собора. Очень важным является архиерейское совещание, которое работает как бы внутри собора. Это, собственно, все архиереи, делегаты собора. Если архиереи не согласны с каким-то решением собора, то они могут созвать архиерейское совещание внутри собора и наложить вето на решение собора. Правда, это вето может снова быть направлено на преодоление в собор. Но если даже собор преодолеет вето, то архиереи имеют еще раз право собрать архиерейское совещание. И если все-таки в таком случае опять накладывается вето, то это вето входит в законную силу. Вот этот приоритет архиерейского совещания внутри собора над соборными решениями основывается на том убеждении, что вся власть в церкви через святых апостолов вручена архиереям, которые являются их законными преемниками. Конечно, нормально такого не должно быть. Архиерейский собор, миряне и священники должны работать вместе с иерархами в полном согласии, но если паче чаяния возникает конфликт, то он преодолевается путем вето, которое накладывает архиерейское совещание. Председателем собора является святейший патриарх или один из членов президиума, кому патриарх дает право и полномочия вести заседание собора. На собор могут приглашаться различные специалисты, эксперты, заседания собора могут быть открытыми, кроме заседаний, на которых избирается патриарх. Или кроме заседаний, относительно которых члены собора потребуют, чтобы они были закрытыми. Решение поместного собора подписывает святейший патриарх или местоблюститель, то есть председатель собора, члены президиума и секретарь. Вот именно наличием поместного собора в структуре управления Русской Православной Церкви наша церковь отличается от многих других поместных православных церквей. В большинстве церквей поместных соборов нет. И миряне, и духовенство не принимают участия в принятии наиболее важных решений, касающихся жизни церкви. Такая власть в большинстве поместных соборов дана только архиереям. И высшим органом власти там являются архиерейские соборы или архиерейские синоды. Может возникнуть вопрос, а как же получилось так, что в Русской Православной Церкви возникло такое понятие, как поместный собор? История вот какова. В течение 200 лет после воцарения императора Петра I, как известно, в Русской Православной Церкви не было патриаршества, и церковь находилась не просто под контролем светской власти, а она управлялась светской властью. И вот с этим положением трудно было мириться, и лучшие церковные умы постоянно ставили вопрос о необходимости провести, в конце концов, собор, созвать собор Русской Православной Церкви, на котором бы был избран патриарх, и которая восстановила бы каноническую, присущую всем иным православным церквам, форму управления и Русской Православной Церковью. Вот эти дискуссии стали очень острыми в начале 20 века. И мы знаем, что особенно в 1905 году, после принятия манифеста о веротерпимости, в нашей церкви началось мощное движение по созову собора. И вот тогда возник вопрос, а какой собор созывать? И большинство людей высказались за то, чтобы наравне с архиереями в принятии ответственных решений участвовали бы и священнослужители, и миряне. И вот такой собор, первый поместный собор Русской Православной Церкви с участием духовенства и мирян, был созван в 1917 году. На том соборе был избран святейший патриарх Тихон, и были приняты наиважнейшие решения, касающиеся жизни Русской Православной Церкви. К сожалению, почти ни одно из этих решений не было претворено в жизнь, потому что собор завершил свою работу под грохот революционной канонады. И, как известно, закончилось в 1918 году свободное бытие нашей церкви. Затем, когда возникла необходимость избрать следующего патриарха после патриарха Тихона, каковым, как вы знаете, стал патриарх Сергий, невозможно было собрать, собственно, поместный собор, потому что шла война, 1943 год. Ни о каком поместном соборе как бы и речи быть не могло. А вот уже в 1945 году, когда избирается святейший патриарх Алексий I, церковь наша сумела созвать поместный собор. Хотя, конечно, обстоятельства времени были такими, что представительного присутствия духовенства и мирян на том соборе не было. А вот в 1971 году, когда был избран святейший патриарх Пимен, собор уже был достаточно представительным. Но наиболее представительным собор был в 1990 году, когда избирался ныне здравствующий святейший патриарх Алексий II. От каждой епархии в 71-м и в 90-м году был один архиерей, один представитель духовенства и один представитель мирян. Но, конечно, атмосфера, в которой проходил последний собор 90-го года, это уже было в условиях свободы, эта атмосфера разительно отличалась от той, каковая присутствовала на соборе 1971 года. Вот так вкратце история поместных соборов Русской Православной Церкви с участием епископата, духовенства и мирян. Вот на основе этой нашей истории и была включена столь важная норма церковного управления, столь важная институция церковного управления, как поместный собор, в устав Русской Православной Церкви. На этом я заканчиваю нашу передачу. До новых встреч, и Божие благословение пусть пребывает с вами.